и уже не первый раз. Уже одевшись и обувшись, я задумчиво проследила, как Геннадий открывает мне дверь. «Геннадий, вы не меняли дверь? Это та самая?» Хоть она и выглядела как представительница новейших поколений, запирающихся хранительниц безопасности домашнего очага, но, глядя на нее, не возникало мысли, что ее поставили на этой неделе. «Нет, зачем?» «Замки», — пояснила я свое удивление. «Замки были целые. Когда я пришел, дверь была закрыта, но она просто захлопывается. Если ненадолго уходим, мы второй замок не закрываем». «А как давно вы эту дверь поставили?» — спросила я. «Уже год. Эту версию уже проверили, Татьяна Александровна. Фирма чиста. Ни у кого из ее клиентов подобных инцидентов не было». «Конечно, всегда что-то бывает впервые. Но мне что-то не верится, что кто-то будет целый год хранить украденные ключи, а потом уйдет, ничего не прихватив», — отметила я возникшую было версию. Да и Никита в нее не вписывался. Геннадий выразил согласие с моими мыслями. «Ключи, я так понимаю, есть только у вас и Людмилы?» «Да, она хотела для мамы копию сделать, но мама сказала, что есть простое средство от того, чтобы стоять под дверью, ожидая незадачливых хозяев». «Какое же?» — с улыбкой спросила я. «Телефон!» — хмыкнул Геннадий. «Теща у меня умная женщина». «А ключи ни у кого из вас не пропадали? Не терялись?» «Нет, Люся жутко из-за них переживает, поэтому так осторожно, что даже если захочет, не сможет их потерять. Мои тоже не исчезали». «Геннадий, не могло быть такого, что Людмила сама впустила налетчика?» «Нет, думаю, нет. Всех ее знакомых я знаю, и никто из них на такое не способен. А незнакомым я запретил ей открывать дверь». «Какой-нибудь обслуживающий персонал? Мастер, сантехник, электрик?» «Никого, Татьяна Александровна. Всеми этими делами занимаюсь я. Люся не открыла бы дверь никому, кого не знает». «Понятно. Геннадий перестраховывался. И делал он это очень давно. Так давно, что у Людмилы привычки сложились». «Кто в той квартире живет?» — спросила я, указывая на дверь напротив. «Монстр наблюдения?» Геннадий улыбнулся, он меня понял. «Монстр наблюдения — это как раз про нее. Тетя Шура как раз была в булочной. Она рассказала, что видела там Людмилу». Вот именно когда от них может быть какая-то польза, любители шоу «За глазком» вечно где-то шляются в самый ответственный момент. Нет слов, чтобы передать все мои эмоции по этому поводу. «Спасибо за информацию, Геннадий. До свидания». «До свидания». Вежливо попрощавшись, я отправилась на поиски новых фактов. Точнее, сначала я отправилась к своей машине, где решила, удобно расположившись, обзвонить полученные номера. Не тут-то было. Выйдя из подъезда, я не нашла ни свою красавицу, ни ее охранников. Ну, прямо картина Репина приплыли. Мне прямо поплохело, если честно. Это надо было так вляпаться. И кому, интересно, она понадобилась? Такая расписная. Самое гадкое, что телефон там оставила. Даже насчет угона не позвонишь. Не успела я перейти от психологического самобичевания к физической расправе, попутно составляя план последующих действий, как увидела еще одну картину из репертуара русских классиков. Называется «Бурлаки на Волге». Из-за ближайшего угла дома сначала показался чуть помятый ярко-розовый бампер. «Ну и цвет, мама дорогая!» — буркнула было я, и в этот самый миг до меня дошло, что это мой родной бампер. Я сорвалась с места и понеслась навстречу. Подбежав ближе, я разглядела знакомых ребят, которые, напрягаясь до вздутия вен на шеях, толкали мою слегка потрепанную красотку к тому месту, на котором я ее так беспечно оставила. Я замедлила бег. Именно в это время из-за того же самого угла выскочили несколько человек и бросились на бурлаков. Ребята сопротивлялись отчаянно, но все равно проигрывали. Во мне всколыхнулась злость собственника, подкрепленная тремя чашками чудесного кофе. «Как? Трогать мою машину и обижать ее охранников?» С яростью дикой кошки я влетела в самое сердце банальной уличной драки. Ну, может, и не совсем банальной, ведь драка была с угонщиками моей машины. Быстро выяснилось, что к ужасам таких мероприятий я подготовлена лучше всех. Нельзя сказать, что я была сильнее всех, зато точно быстрее. Даром, что женщина. Никто опомниться не успел. Я раскидала всех тех, кто составлял численное превосходство. Оставшихся нокаутировали мои новые знакомые. Даром, что алкобратцы. «Вау!» — выдохнули они одновременно, когда до них дошло, что победа за нами. Я криво усмехнулась, оглядывая противников, ноги которых комично торчали из высоких сугробов. Я умудрилась закинуть их туда, куда половину зимы закидывали снег со стоянки, и даже не запыхалась. Тело сладко запело, ощущая последствия неожиданной физической активности. «Вот, принимай, отбили не без твоей помощи!» Тонко хихикнул один из ребят, глядя на мое довольное лицо, потом показал рукой на машину, стоящую с открытыми водительской и пассажирской дверьми. А второй указал на поверженных противников, выглядел он несколько смущенно. Я, конечно, скора на расправу, но даже меня пробрал вид беспомощно болтыхавшихся в воздухе ног. Достать бы их, а то задохнуться. Ничего с ними не случится, злобно щелкнул зубами мой неизменный извительный внутренний голос. Нечего было на мою машину покушаться, пусть остынут пока горячие головы. «Спасибо, парни!» — произнесла я, доставая из кошелька 100-долларовую купюру. «Ты это!» — потрясенно выдохнул один из парней. «Не дури, да? Мы что с такими бабками делать будем? Скажут, сперли!» «Ты лучше сама в магазин сходи, да купи что-нибудь приличное!» — усмехнулся второй и махнул рукой куда-то в сторону. «Тут недалеко!» С чувством глубокой благодарности я быстро посетила магазин и приволокла ребятам пару пакетов продуктов на любой вкус. От приглашения выпить за знакомство я хотела было отказаться, но детектив во мне напомнил о том, что парни могли сидеть здесь и в тот самый день, сразу сообщив, что выпью только 50 грамм, потому что мне за руль сейчас, я согласилась.